Эх, это тоже, когда тот мир еще был цел, ко мне приходило много писем и посланников от всяких магических родов с предложением о свадьбе на их дочерях. Однако Гильгамеш и Медея не спали и очень быстро показывали, что я занят, и мне, и им. Я добрался до необходимого ресторана. Входная дверь была открыта, поэтому я без проблем вошел и направился в зал, откуда тянуло чрезвычайно знакомым запахом. Такой я еще ощущал давно, очень давно, когда Атлантида была цела, но ощущался он слабо, затмеваясь другими, словно знакомый мне запах, всего лишь часть одного. Сложно объяснить, но могу сказать, там может сидеть мне известная сущность, или я просто начинаю впадать в старческий маразм и склероз. Все, после войны уйду на пенсию и вылезу ближе к канону. Хватит с меня всяких приключений, хочу пива и креветок. Конечно, я вам очень благодарна за спасение моих любимых подданных, однако мне очень хочется увидеть Алкида, услышал я, когда подошел ближе к залу для VIP-персон. Барьер хороший, но я, это я. Какие барьеры для того, кто воплощает антимагию? Но, чую я беду большую. К сожалению, сейчас он занят обороной одной из наших крепостей, что может затянуться на недели, а это уже Бог говорит. Да, низкого он обо мне мнения. Ничего страшного, ради нашего союза я готова подождать сколько угодно. Вот прям представляю, как она закрыла пол лица веером. Эх, пожалею я об этом, но, я слышал, как меня звали. Я, не стуча, вошел в зал и чуть было не упал. Напротив библейского сидела та, кого в этом мире быть не должно. Я увидел Тамаманомая. Примечание к части. Тамамайо-майо, http://imcadin.io/riastarcpits/post/caster28fati-x-20fati-x-fati-28series-29 аниме 4,061,417 епек, а где же ваши ручки? Не дрочи, аущит, я снова прервал все на интересном месте. Да, я не хороший, не бечено. Алло, работать, бета 2, ик, да редачу я редачу. Глава 6. Люминати. Люцифер сидел в одном из госпиталей столицы рядом с постелью Байла. Тот был без ног и левой руки. Необходимые протезы уже создавались, однако восстановить тело это одно, а душевный покой – это уже иное. Повелитель демонов не спешил звать больного, который смотрел куда-то в сторону, отличную от сына бога. Люцифер чувствовал, что Байл винит себя и свою глупость, но также повелитель чувствовал страх, липкий, глубоко в сердце. Он грыз демона изнутри. Повелитель, Байл повернул голову. Его каштановые короткие волосы шелохнулись, а уставшие темные глаза смотрели на лицо Люцифера. «Простите, что не могу встать и поприветствовать вас как подобает», безжизненный голос пронесся по всему помещению. Демон натянуто улыбнулся. «Ног нет», Люцифер тяжело вздохнул. «Сейчас ему придется расспрашивать о том происшествии, где Байл потерял ноги и руку». «Я знаю», демон кашлянул. «Что вы хотите спросить? Не знаю, смогу ли помочь, но я расскажу все. Как вы и просили, владыка, я стал комендантом Сумаила», после некоторой паузы начал Байл. «В тот злополучный день я решил пройтись по периметру и проверить укрепление и боеготовность солдат. Все было хорошо, крепость была прочна, а дух воинов на высоте. Они были готовы до конца защищать Сумаил. Плюс, привезли никоматы лисиц, что благоприятно повлияло на настроение солдат, состоящих из мужчин. Да и чего таить, и на мой дух это повлияло», Байл вновь натянуто улыбнулся. «День должен был пройти спокойно, но пришел этот ангел, точнее, прилетел на своих крыльях и начал свою жатву». Люцифер увидел, как в глазах демона начал собираться ужас. Буквально, в его руках была огромная серебристая коса, которой он срубал голову и отрезал конечности всем демонам, что попадались на его пути. Он не щадил никого. Мы пытались сражаться, однако любая магия просто исчезала при соприкосновении с ним, а оружие отскакивало от его тела. Демон чуть затрясся. Я лично вышел против него и попытался задавить голой мощью, но, моя сила разрушения, что может аннигилировать практически все, что угодно, напросто исчезла. Бах, и все. Но я видел, как покраснела его щека, куда прилетел сгусток. Это значит, что при должном объеме моей силы, его можно стереть. Но, Байл заплакал. После этого я понял, что он игрался. Если до этого я видел его движение, хоть и размыто, то после этого он просто появился передо мной и медленно оторвал ноги, а затем и руку. Байл откровенно заплакал. А потом он на моих же глазах съел, съел мои конечности, даже кости не оставил, ничего, кроме кусков одежды, он сожрал все, а еще он сказал, ты станешь показательным примером будущего состояния твоего господина, а потом, на моих глазах, пока я еще не потерял сознание, он освободил всех рабов, всех, а потом, вы уже знаете, да, Люцифер знал, что было потом. Кому-то удалось передать сообщение о нападении в соседнюю крепость через магический круг, но когда подкрепления оттуда прибыли, в Сумаиле никого не было, кроме трупов. Они валялись везде, окрашивая стены и пол в алый цвет, и лишь чудом среди всего этого хаоса удалось обнаружить полуживого Байла. Весь в крови, без ног и руки, он лежал без сознания, а рядом с ним лежала бумажка с надписью «Кровью» на латыни. «Спасибо за угощение, было вкусно, жаль, без томатного соуса». Но об этом самому Байлу никто не сказал, его психика и так сильно пошатнулась после случившегося. Люцифер лишь мог положить руку на плечо демона и мягко улыбнуться. «Не переживай, скоро ты сможешь вернуться к полноценной жизни». Повелитель демонов мог лишь вздыхать. «Человек, что может принять в лоб силу разрушения Байла? Немыслимо. Немногие так могут, очень немногие. И раз уж простые методы не работают, яд или тайное убийство отметаются, на небеса попасть очень сложно, а магия просто не работает против Серебряного, то придется прибегнуть к непростым, а точнее, наконец-то вытащить троих из их дворцов и заставить работать на благо демонов. А то один раз показались перед Богом и теперь не выходят из своих домов, оставив все дела Люциферу. Непорядок. Повелитель приложил руку ко лбу, когда в его памяти всплыли Вельзевул, Асмодей и Левиафан. Первый, любитель зверей, и создал огромный питомник с самыми разнообразными животными со всего мира. Повелитель мух, как ни странно, любил и других животных. Асмодей, потом о ней, а Левиафан, нереально ленивый демон, который любит лежать и есть. Ему плевать на всех, кроме, быть может, Вельзевула, да и то из-за вкусного мяса, которые могут давать его животные. Однако если поднять и растормошить этого Соню, тушите свет, это нереальное чудовище в плане управления водой и льдом. Но чтобы растрясти Левиафана, нужно постараться, сильно, да даже, чтобы поднять его на собрание. Асмодей, это, как говорила Зазель еще на небесах, клиника, мазохистка до мозга костей. Любая, даже мгновенная боль приводит ее в экстаз, но в этом и ее сила, чем сильнее боль, тем быстрее ее регенерация и физическая сила. Если уж совсем раззадорить, то даже лично Люцифер не смог бы ее победить. Но лучше этого не делать, если сделать Асмодей слишком хорошо, она может и привязаться к наносящему ей боль. Но тут уже надо постараться и использовать много способов для нанесения экстаза. И теперь Люциферу было просто необходимо вытащить их из дворцов и заставить работать, ибо появился чрезвычайно сильный противник, которого просто так не убить. Бог был старым, очень старым, но и мудрым и умеющим читать ситуацию лишь по движениям и глазам окружающих. Поэтому он сейчас сидел в своем кабинете и в очередной раз перебирал отчеты и документы. Тот взгляд, который Тамама бросила на Алкида, библейский знал, что она еле сдерживалась, чтобы не заплакать, а сам Серебряный смотрел глазами, полными смесью из эмоций, а он бы там только мешал своим старческим кашлем и занудством. Зато теперь Бог может с уверенностью сказать, Тамама Нома и не от мира сего, ведь нельзя так смотреть на первого встреченного человека, даже похожего на любимого. Поэтому догадаться о глубине отношений между этими двумя библейскому не составило труда. Хаем, что это? Отец взял в руки желтую папку с названием. Прочти это, старый маразматик Хрыч. Хрыч усмехнулся. Так его называл только Алкид, но только наедине. В ответ Бог называл Серебряного пенсионером в шкуре сопляка, на что тот лишь пожимал плечами. Библейский достал из папки листы и разложил на столе. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, что информация будет касательно системы, о которой Алкид не должен знать, но знает. Это канон. Какой еще канон? В другом мире, что, по нам пишут книги? Ладно, если бы это, но теперь Алкид постоянно кидает ему на стол документы с предложениями по улучшению системы. И сейчас все они были в одной папке. Но единственное, что Бог был готов улучшить, это репродукцию его детей. Да, даже сейчас ангел может стать родителем естественным путем, но механизм был слишком сложен. Плюс, библейский был готов дать небольшие послабления ангелам и в повседневности, и в бою. Ладно, посмотрим, что тут можно сделать. Алкид стоял, как вкопанный, смотря своими серебряными глазами на Тамама. Та лишь улыбалась и утирала слезы руками. Мужчина не мог поверить. Эта лисица очень походила на ту, которую, не побоимся этого слова, любил еще там. Вот только, как он знал, та кошка была лишь частицей истинной сущности Тамаманомая, и теперь перед ним появилась целая. И что делать? Это вполне мог быть обман, сделанный типами, но зачем им это? Но, разве целая может быть той? Разве это не разные личности, или же, эта лисица настолько одинока, что готова подстроиться и полюбить того, кого полюбила одна из частей? Но Алкид слишком многое пережил, чтобы кидаться сразу в обнимку. Сначала нужно удостовериться, что она именно она, и никто иной. Однако предательская слеза упала на пол. Быть может, мужчина и был черств, но этому есть причина – одиночество. Один в пустоши в течение 500 лет, а теперь тут появился родной человек. Даже каменное сердце Алкида дрогнуло. Нет, с ним была Медея и Гильгамеш, но лишь на жалкие 1000 лет. А что для него это 1000? Тем более, память мужчины такова, что он помнил всех своих товарищей и женщин. Поэтому радость, проснувшаяся где-то в затворках пустоты, где должна быть душа, не так уж неожиданная. Однако, что я кричал, когда Киохима взбесилась во время поездки в Рим? Вопрос, что решит судьбу, и его, и ее. У нее нож. Бежим, глупцы, иначе нам отрежут лишние части. Максимально спародировав голос Алкида, произнесла Тамама, поднимаясь со стула и подходя к мужчине. Тот дернулся, когда та обняла его. «Наконец-то я смогу дать счастье любимому человеку и самой быть счастливой», улыбаясь, произнесла девушка, а Алкид обнял ее в ответ. Он плакал от радости, счастья и напряжения. «Хоть кто-то, кроме него, остался жив. Теперь ты можешь спокойно уйти на пенсию и завести семью, которая уж точно не оставит тебя одного. Может, боги и стареют, но использовать пару техник и омолодить себя я смогу. Ты сможешь забыть битвы и вечное противостояние с вампирами. Сможешь передать свое бремя другим и отдохнуть от всего». Говоря все это, девушка поглаживала Алкида по спине. Мужчина плакал, как дитя. Все скопившееся за многие тысячелетия сейчас выходило из него через слезы. Когда он в последний раз плакал, сам мужчина не помнил, но сейчас ему было все равно. Сейчас рядом была родная душа. «Я так устал от всего. Быть мясником и героем одновременно, защищая невинных и сияя в их глазах, купаться в крови врагов и пожирать их, олицетворяя их страхи. Иногда мне хочется, чтобы меня кто-нибудь убил, освободил от пут, в которые я сам себя заковал. Но теперь, Алкид оторвался от Тамама и положил свои руки ей на плечи. Теперь я смогу создать уголок, где буду жить до конца своих дней. А зачем создавать? Спросила девушка, потупив взор. Он уже есть, просто не хватало тебя. Мы так долго ждали тебя, когда мир выкинул нас из-за изменения в своей структуре. Мы, а вот это сюрприз, Тамама вновь обняла Алкида. И теперь я могу сказать тебе точно, я люблю тебя, мой дорогой супруг. Я тебя тоже люблю, мужчина улыбнулся. Наконец-то его мечта сможет осуществиться, спокойная жизнь вдали от бед. Ну, хватит, я же тут ною, раздался плачущий голос из часов. Развели сопли, а плакать должен я. Но теперь-то наконец-то кто-то будет иметь влияние на этого. Пара разъединилась и посмотрела на часы Алкида. Мужчина постучал по ним. Иосиф, ты чего? Ничего, тугодум. А он в своем репертуаре, а? Тамама прикрыла пол лица веером. Теперь нам надо домой ехать, а детишки из библейской пусть сами разбираются со своими бедами. Нет, твердо произнес древний и посмотрел на девушку. Я должен довести дело до конца и помочь Богу с его проблемами. Вот война закончится, и тогда я уйду на покой, на пенсию. Тамама нахмурилась. Алкид всегда влезал во всякие войны, помогая другим, в итоге вредя себе, чтобы не страдали другие. Лисица вздохнула, но переубедить его у нее не выйдет. Если пенсионер что-то решил, то его мнение не изменить, никакими путями. Бог ехидно улыбался. Алкид сидел на диване и потягивал пиво из бутылки, попутно посматривая на библейского. Тот знал, что Тамама покинула небеса, однако то, что Серебряный остался, удивило его. И чего ты не с любимой? Старик, отстань, использовал бы свою вездесущность для другого, а то мне приходится выполнять всю грязную работу. Не был бы ты таким скрытым и умным, то сейчас ни демонов, ни падших не было бы. Алкид выбросил пустую бутылку в мусорное ведро, что было им заботливо поставлено в углу кабинета. Тут от тебя пару запросов на создание особенных святых механизмов пришло. Бог потер переносицу. Не думал сам засесть за их создание, а то мне одному не потянуть столь интересные идеи. Я могу создать вещь, однако всунуть ее в систему и подключить к душе, не ко мне, этого не умею. Но вот создать сам предмет я смогу, и, даже, возможно, с крушителем баланса и джаггернаутом. Не буду спрашивать, зачем ты оставил такую дыру в системе, мне не понять божий замысел. Алкид достал из кармана сигару и зажигалку. Мужчина закурил, а я бы все равно не ответил. Бог потянулся и помахал рукой. «Что за гадость ты куришь?» Серебряный метнул взгляд в сторону библейского и затянулся вновь. Вздохнув, отец размял костяшки пальцев и уставился в документ. «Давай так, ты говоришь, зачем тебе механизмы, делаешь их сам, а я шлифую и вставляю в систему». Алкид вздохнул и потушил сигару пальцами своей левой руки. Затем он достал из кармана бумажку, сделал из нее самолетик и пустил к Богу. Тот поймал его и развернул. Библейский вздернул бровь. «Люминати, после окончания войны, я хочу уйти на пенсию, но мою работу должен кто-то выполнять. Нет, я, естественно, буду всех пугать, но массовку нужно убивать. Поэтому я решил создать орден. Орден Люминати, святые стрелки Люминати, святые паладины Люминати, разрушители Люминати. Звучит же, и мне нужны механизмы. Много, для командиров и рядовых, иначе их просто раздавит нечисть», — спокойно произнес Алкид. Однако Бог чувствовал силу в этом голосе. «Но кое-что библейскому было непонятно. А зачем тебе механизмы, если ты и сам можешь создать артефакты? Ну, не лангинусы, конечно, но алкидусы тоже ничего». Бровь Серебряного дернулась, когда тот увидел ехидную улыбку отца. Мало ему было алкидова рояля, так теперь еще и алкидусы. Но потом Алкид потер переносицу и усмехнулся. «Если бы не сказал, я бы не додумался. Точно на пенсию пора. Создам орден и уйду. Тем более у меня есть отличный дом престарелых на Примете. С красивыми лисичками в качестве сиделок. Да, если бы ехидство бога было в форме огня, то оно бы охватывало Африку». Алкид лишь в очередной раз потер переносицу и вздохнул. Помахав рукой и наигранно потерев спину, он вышел из кабинета. Бог же откинулся на спинку кресла. Ему предстояло много работы. Система, да и новые механизмы сами себя не сделают. Тем более, недавно ему принесли невероятно занятную вещь – душу, точнее куски души в ритры. А из них можно сделать замечательные вещи. Но орден Люминати, что за название? Иногда даже сам Бог не мог понять смысла поступков Алкида. А уж некоторые. «Гасите свет», как говорил один из его сыновей. «Орден, ну, идея хорошая, но вот только реализовать ее будет трудно. Очень трудно. Найти людей, обучить, сделать так, чтобы они не предавали, организовать все, скрыть всю мистическую деятельность от глаз непосвященных, с помощью легального дела. И это накладывает невероятную нагрузку на разум и, иногда, тело. А строить орден на крови, глупо и опасно. Обычно такие очень быстро распадаются или, а ужас, переходит на сторону противника. Поэтому, впрочем, это дело Алкида. Но помощь в шлифовке артефактов с такими интересными свойствами. Главное не отшлифовать их до такой степени, что, ну, нехорошо получится. Однако в успехе сей предприятия Бог не сомневался, Алкид создаст орден. Но вот какой ценой, как, этого никто не ведает, кроме самого ангела. Или спасение, или кошмар, подумал Бог и принялся за свое нелюбимое занятие, просмотр отчетов и документов. Примечание к части. Не баги, а фича. Даже Азазелю не понять божий замысел. А кто жаждал соплей, не получили. Жаль, жаль, но разводить их я не намерен. Да и в ритру, вроде, Индра забил. Тогда откуда механизмы? Тут есть отсылка, но где? Пока бета-1 вне интернета, бета-2 должен работать. За работу, текст чистить. Император, приди, от неназываемого защити. Бета-2. Метают тапки уже в меня. А не было интернета часов всего 10, работать пойду я, ладно? Глава 7, затишье, год, огромное количество секунд, минут, часов. За это время можно сделать очень многое, почти все, если есть талант и деньги. А если их нет, то упорный труд в помощь. Однако год войны, это тяжело, для каждого, для всех сторон. Множество жертв, спаленных дотла крепостей и городов, огромное количество скопленной ненависти, которую хочется выплеснуть в одной, последней, битве. И никто не был исключением среди простых солдат. Но высшее руководство в большинстве своем желало продолжения войны. Это же выгода. Деньги, рабы, увеличение личной силы и влияния. Да что там говорить, любые попытки поднять тему прекращения войны мгновенно пресекались особо жестокими методами. Но такое отношение было только у демонов. Большая часть глав желала славы и влияния, больше и больше, но были и те, кто понимал, что такое хищническое отношение к людям, йокаям, своим же собратьям приведет лишь к падению. Первым говорить об окончании войны стал Гримари, а его уже подхватили Ситри, Феникс и Агарис. Но что четыре столпа могут сделать против оставшихся 68? Тем более, если властитель не слушает их, главы этих домов могли только уменьшать свое присутствие на театрах боевых действий и мягче относиться к рабам и слугам. Ведь, чем лучше к ним относишься, тем больше отдача, верно. Но такая политика не нравилась некоторым демонам этих домов. Поэтому настроения, царящие в предательских родах, были невероятно напряженные. В воздухе витал запах грядущей войны уже внутри клана. Если приверженцы старых порядков считали, что только предатели и слабаки могут говорить о мире и мягком отношении к слугам, то новаторы считали старичков глупцами, не видящие дальше своего носа. Люцифер на эти конфликты не обращал внимания, сейчас он был занят планировкой атаки на одну опасную личность, которая за год смогла неплохо помять его армию и страну. Серебряный ангел стал более дерзким и опасным 2 месяца назад. Если и раньше он был сильным, то теперь его мощь ушла куда-то выше небес. Казалось, словно он раньше сдерживался, а теперь он шлет письма, где указывается время, место и количество демонов, которые он отправит к прародителю. Да, он приходил вовремя, но никого не убивал и лишь махал рукой, а затем исчезал. Но если Люцифер с тремя не приходил, то резня происходила, и эту логику никто понять не мог. Ах, такое отношение ко мне, это так заводит. Обняв себя, Асмодей каталась по полу в экстазе. Молодая девушка с иссиня-черными волосами и золотистыми глазами. Из одежды на ней были только какие-то тряпки, прикрывающие самое сокровенное. На руках были кандалы с цепями, как и на ногах. Я так хочу, чтобы он пронзил меня своим мечом. Кто-нибудь, успокойте ее. Закричал мужчина с зелеными волосами и небольшой бородкой. На его носу были темные очки, которые скрывали глаза. Синий костюм и длинная коса волос до пояса, его отличительные черты. Да ладно тебе, Вильзя, она снова в экстазе после встречи с тем человеком, потянувшись, произнес демон, лежащий на диване. Одетый в голубой халат, он источал ауру лени и спокойствия. Того же цвета, что и халат, волосы и глаза, которые были вечно полузакрыты. Но он нереальный засранец. Из-за него мне приходится подниматься с дивана. Сейчас четверо находились в замке Люцифера. Лилит и маленький Резивим были в другой части, чтобы маленький ребенок не набрал от Левиафана и Асмодей плохих привычек. Люцик, а Люцик, когда мы уже нападем на этого человека и он пронзит меня своим кулаком. Ах, только демон поднялась, так снова упала, представляя, как мощный удар пронзает болью все ее тело. Она затряслась от удовольствия. Левиафан лишь зевнул, а Вильзевул поправил очки, скрывая дергающийся глаз. Неужто папка таким образом отомстил мне, подсунув это нечто? Нет же, я сам. Внутренний Люцифер выл от безнадежности. Каждый день слушать эти стоны и крики от Асмодей, пытка. И нынешний владыка молил ангела, чтобы тот смог подарить этой женщине такую боль, чтобы она привязалась к нему и покинула преисподнюю, следуя за ним. Да, она сильна, но ее поведение. Иногда она могла выкинуть такое, что у вечно спокойного и тихого Левиафана начинал дергаться глаз. Однако сейчас сокрушаться времени не было, нужно было как можно быстрее избавиться от Алкида, чтобы возобновить наступление на всех фронтах. Азазель осматривал документы, тихо вздыхая. Шимхазы, Баракелли, он устали от этой бесполезной войны. Кто ее устроил и с какой целью, узнать было невозможно, ибо слишком многое произошло с ее начала. Целое десятилетие уже длится эта изнуряющая война. Многие падшие начинают роптать и требовать прекратить боевые действия. Азазель давно бы это сделал, чтобы самому начать плотно создавать и исследовать святые механизмы и технику из Атлантиды, которая чудом сохранилась в рабочем состоянии. Да и то, всего лишь 3 специфичных механизма удалось достать и выкупить у тех, кто успел раньше. Но мешало заключить перемирие чрезмерная жестокость брата, который ни за что не хотел прекращать войну, и отец, который отказывался от мира, пока не будет побежден Люцифер и его демоны. И эта недалекость перешла на поля сражений, война стала позиционной. Никаких наступлений, простая перестрелка и сидение в укрытиях. Только Кокабиэль роптал и требовал возобновить наступление по всем фронтам, не понимая, что тогда прилетит одна интересная личность и устроит им мрачный рассвет, событие, когда одна из крупнейших армий обратилась в прах, благодаря силам одного человека, да и давняя гибель Ариэль, вообще, мрачный рассвет, тяжелая история. 100 000 падших тогда выступило на важный опорный пункт, который открывал путь на небеса. Он был защищен слабее других, поэтому являлся легкой добычей. И в той крепости, которая называлась Рассвет, был один человек. Единственный выживший говорил о монстре и чудовище, однако Азазель почти сразу понял, кто стоял за гибелью солдат. Слишком яркий и знакомый почерк. С тех пор губернатор падших ангелов зарекся нападать на ангелов и перешел в оборону. Но вот странность, ангелы не атаковали в ответ. Видно было, что они тоже устали, но вера в отца гнала их вперед. Однако без приказа они не шли. А затем, спустя 3 дня после мрачного рассвета, Азазелю пришло письмо, где сам Алкид просит самого адекватного воззвать к разуму двух глав, чтобы они сели за стол переговоров. И все благодаря политике губернатора. Рабство под запрет, пытки тоже, всех, кто хочет домой, освободить и вернуть, подкорректировав память. Это подняло недовольство высших, но и все. И споры Рассвета, который был 2 месяца назад, ни одного нападения Серебряного Ангела Возмездия не было, а само письмо. Азазель его очень хорошо помнил. «Я устал, Азазель, но твой отец не желает мириться с Люцифером, как и он с батей, а я хочу на пенсию уйти. Знаю, мне уже не отмыться от крови невинных и призраки мною убитых будут преследовать меня до скончания веков, но по-другому с вами говорить нельзя было. А теперь я вижу, что ты решил искоренить гной в своих рядах. Я рад, честно, когда люди возвращаются домой, в семьи, мое бремя чуть ослабевает. Поэтому, прошу, как брат и сын, останови эту резню, иначе такими темпами вся моя оставшаяся человечность исчезнет». Да, это письмо поразило губернатора, чтобы ему, падшему, написал тот, кто показывал открытую ненависть ко всем врагам людей. Однако, как видно, Алкид обладал умом и разумом, раз уж после реформы Азазель решил двигаться в сторону мира. Но, в продолжении письма ангел четко показывал свою позицию к демонам. «Пока их политика неизменна, я буду неизменно жесток». И эта строчка четко показывала позицию Серебряного, некий хранитель баланса. Чтобы люди жили простой жизнью, чтобы магический мир жил своей, не вмешиваясь в дела людей, ни в политику, ни в повседневность. И наоборот, чтобы было 2 отдельных мира, да и бремя четко указывало на эту грязную работу. Но часть моментов Азазелю было необходимо прояснить, поэтому он взял на себя смелость пригласить Алкида к себе, чтобы поговорить и познакомиться лично. «И зачем? Это же наш враг?» – спросил его Шимхазы, когда губернатор озвучил свою идею. Баракелли и Кокабель молча согласились с вопросом. «Однако заметьте, уже 2 месяца никаких нападений, и это после моих реформ. Нужно было сразу их провести и успокоить Алкида, тогда бы было меньше ненужных смертей. Да и вы поймите, человек выполняет свою работу». «Какую работу-то? Убивать невинных?» Кокабель поднял бровь. «Работу хранителя баланса. На небесах же было все хорошо. В военных госпиталях никого не было, счастье для врачей, да и гражданские больницы были почти пусты. И все благодаря работе одного неравнодушного дедули. Метатрон, который являлся главным в среде информации, развлечения и СМИ, превратил Алкида чуть ли не в идола. Сериалы и фильмы про него, фигурки и книги, да даже настольные игры. Естественно, вся слава доставалась ангелу, но кто знал, что Метатрон все это придумал, чтобы повысить счастье простых душ и просто поиздеваться над воином, которого чуть ли не на лоскутки пытаются разорвать. Да и после реформ отца жизнь ангелов улучшилась. Второе небо почти опустело, свадьбы и рожденные ангелы-малыши, и образ героя создавался именно для них. Метатрон помнит, как плакал Михаил, когда у Рафаила родился сын. А что было бы, если бы Алкид не появился здесь? Иногда проносилось в голове пиарщика. Ну, было бы несколько хуже, чем сейчас, это уж точно. Но Алкида теперь очень часто не видит. Он запирается в своем доме на 3-м небе и делает там что-то. Поговаривают, что воин создает артефакты и готовится к финальной битве против падших и демонов. Однако правду знал лишь Бог. Алкид вовсю трудился над орденом. Продумать структуру, источники финансирования, подобрать состав, расписать способы подготовки и квалификацию. Все же создание огромного ордена – дело не одного года. Да и зная чрезмерную требовательность Алкида к некоторым вещам, Бог не надеялся увидеть его детище до своего исчезновения. Но что поделать, оставалось ждать. Но этот ангел не приходил к библейскому для шлифовки механизмов, ибо этого не требовалось. Все артефакты работали правильно, имея крушитель баланса и джаггернаут. Плюс, скрытые возможности, по силе равные драйву, но не требующие жизни разум. Однако для их пробуждения необходимо выполнить особые условия, а какие, неизвестно. А название для них уже давно прицепилось и отцепляться не намеревалось – Алкидусы. Как же дергалась бровь Серебряного, когда он узнал, что название уже было придумано одним библейским. И ведь ангел знал, что Бог обязательно продвинет это название, поэтому смирился. Как Алкид проверял работоспособность Алкидусов? На себе. Принудительно накачивал их энергией и вводил во все режимы, кроме особенных, которые он назвал небесными фантазмами. Но делал он это под присмотром Бога, который знал, что драйв оружия последней надежды и может убить владельца сразу. Но Алкид плевал на правила и спокойно находился в Джаггернауте до 5 часов. Потом он, конечно, пил зелье от головной боли и говорил про призраков прошлого, которые преследуют и не дают спать, однако это не останавливало безумца, что целыми днями создавал механизмы и доводил до ума. Вот кто додумался бы сделать артефакт, способный из швабры сделать смертоносное оружие, а артефакт, что позволяет силой музыки делать невообразимые вещи, начиная с подчинения животных и заканчивая лечением союзников. В общем, алкидусы были невероятны и в то же время удивительны своими способностями и возможностями. Ох ты, интересно получилось. Целый год и 2 месяца прошло с момента моего появления в этом абсурдном мире. Ко мне вернулась вся моя сила, и теперь я могу даже небесных избить. Но это не факт, хотя, зачем я ползал по Ребу, ища Самаэля? Верно, я взял себе его яда. Немного, 5 литров. Да, это немного, падший может и сотнями литров его производить. 2 литра пустил на патроны для своих обрезов, а еще 3 пустил на создание оружия. 1 длинного меча, что повергает драконов. Обычно, антидраконьи мечи зачаровывают, однако я создал слитки из яда Самаэля и сковал меч. Вот это по-настоящему может стукнуть дракона. Вот только имени у него нет. Нужно что-нибудь крутое. Но за год я не только сделал чуть ли не сильнейший меч-убийцу драконов. Много святых механизмов, нет алкидусов, чертов бог. Теперь это имя прицепилось к моим детищам. Рыцарь чести, арфа Орфея, щитоносец, яростное солнце, гитайры, колесо сансары, прародитель, том света, том чудовищ, цепи энкиду. Это лишь малая часть артефактов, что я создал за это время. Часть основана на способностях моих давних знакомых, рыцарь чести Ланселота, а том чудовищ, Жиль Дерье, гитайры, Александр Македонский. Да, верно? Большая часть моих артефактов основана на силах из того мира. Ну и что, они полезны? Да. Эффективны? Да. И большего нам не надо. Орден существует лишь на бумаге, устав, правила, структура, финансы, основной состав, дислокация, количество. Слишком много переменных я создал, поэтому реально мощный орден Люминати будет ближе к 2000 году. Да, долго, зато к событиям канона он станет силой, противоположной фракции героев, ЧСВ ублюдкам. Я тоже собираюсь искать потомков героев, но других. Да, у героев интересные плюшки, однако они все под каблуком Индры. Шива Индра. Противостояние 2 богов. Это будет интересное событие. Мое отношение к Азазелю изменилось. Падший сделал все необходимые реформы и был повышен в моих глазах до уровня потенциального предателя. А это уже что-то. Плюс он единственный, кто готов к миру. Я пытался уговорить Бога сесть и поговорить со своим сыном, ради ангелов и простых людей, но тот отказался, сославшись на личное. С Люцифером говорить бесполезно, он давно вбил себе идею об убийстве папки и превосходстве демонов. Зачем, вы думаете, я прокачивал скрытность? Разведка и сбор информации, важные вещи. В общем, падшие хотят мира, война перешла в Первую мировую, окопы и удержание позиций. Даже среди демонов начали появляться те, кто хотят мира и нормального отношения к слугам и рабам. Гримарий и Ситри, не удивлен. Из их родов вышли Сазикс и Серафол, однако Феникс и Агарис. Это неожиданно. И если с боями и силами проблем нет, орден, точнее его детали, шлифуются, война приближается к концу и бойне, все идет по маслу, так сказать, то проблемы у меня с другим. Вот сижу я и клепаю очередной алкидус. Тьфу, а тут письмо от Тамама, которая сказала, что подождет конца войны, а потом запрет меня в своем доме и не выпустит, пока я не исцелюсь. Но я же, вроде, здоров, все силы вернулись, регенерация на уровне. Ай, неважно. Так вот, Тамама просит меня в этом чертовом письме приехать к ней, чтобы познакомить меня с богами японской мифологии. Знаете, до момента встречи со мной, богиня всех йокаев ходила невероятно грустной и одинокой, а у японцев, в их пантеоне, очень трепетно относится к своим. И вот она расцвела и ходила радостная весь год. А когда узнали причину, сейчас зачитаю. КХМ. Знаешь, теперь они требуют показать моего суженого. Все ждут либо бога, либо другое существо его уровня. Однако вот они и удивятся, когда я приведу тебя. Вот это меня и напрягает. Увидят меня, сразу начнут презрительно смотреть и кидать любимые эпитеты нелюди. Но ничего, я сейчас могу выдать уровень небесных, может выше, а они богам могут дать прикурить. Пару вырванных ребер и сломанных челюстей сразу приведут башков в чувство. Это если они нарываться начнут. Но вот ехать придется, обидеться ведь. А мне потом слушать нытье. Не, лучше уж сходить туда и набить морды, если потребуется, а потом снова уйти в создание артефактов. Вот не зря я лазил после конца и искал книги по артефакторике. Они мне очень помогли, как и рунная магия, теорию которой я освоил на уровне половины скатах. Это чудовище сможет меня забодать, бессмертное, которую не убить вообще, никак, и чувствую я, что она здесь, просто чувствую, и если ее обидят местные демоны, она разойдется и получит на орехи все, блин, от темы ушел. Так вот, все, что я изучал в теории, мне пригодилось, чтобы клепать артефакты уровня святых механизмов, однако привязка к душе и Лонгинусы, этого мне не видать, как своих ушей, слишком сложно для меня, не мага. Эх, где тут моя выходная одежда, надо ехать, что поделать. Примечание к части, был спудименом до того, как это стало мейнстримом, был знаменитостью до сиська дракона, каждый может внести полезный вклад и придумать свой алкидус, лучшие идеи будут воплощены алкидом, это толстый намек на то, что вы сами можете придумать артефакт, и то, что он может попасть сюда, не бечено. Бета 2, а я говорю бичина, глава 8, надвигающаяся буря, ненавижу, ненавижу все это, может, я повторяюсь, однако я не хочу туда идти, лучше бы сидел и клепал свои механизмы, но нет, Тамама хочет, да и ее заставляют, познакомить меня с некоторыми богами Японии, только бы не Сусанаа, читал я про него и Аматерасу, история, очень занимательна и интересна, если это правда, то... Хо-хо-хо, это же целое поле для тяжелого морального прессинга, в народе, троллинга. Это мое любимое занятие наравне с боями и распитием спиртных напитков. На душе становится теплее, когда видишь, как у противника горит очаг. ХМ, а может вкопать в землю небольшой дворец со множеством ловушек, а в сокровищницу положить кирпич, или ложку, естественно, перед этим расписав его как забытая резиденция последнего правителя Атлантиды, где он хранил свои лучшие артефакты, а что, неплохо, но это потом, после войны, что мне надеть, нет, я, естественно, взял с собой развитый ДНФ рыцарь чести, чтобы, если что, проверить в полевых условиях его работоспособность и эффективность, выглядит артефакт как черная пластинчатая перчатка по локоть, просто активированный СВ позволяет использовать любой предмет в качестве оружия, почти любой, попутно укрепляя его и усиливая атакующую способность, то бишь без КБ можно забить демона низшего ранга, достигшего потолка своего развития, забить палкой от швабры, если умения будут. Крушитель покрывает все тело броней Ланселота и позволяет использовать жгуты, растущие из спины, чтобы контролировать, к примеру, танк, который будет способен под усилением пробить потолочного среднего демона. Драйв позволяет использовать рандайт и добавляет ко всем характеристикам ранг плюс, если брать систему услуг, то бишь, был стал В. Однако драться можно будет только мечом. А вот НФ позволяет использовать все преимущества рыцаря чести в обмен на выносливость, а не на жизнь. Почему я это все говорю? Хвастаюсь. Я же чуть ли не слугу смог сделать. Ну, не совсем слугу. Неважно, я собираюсь взять его с собой, а теперь мне нужно что-то надеть, вот только что, свою обычную одежду, да не, в броне ходить не круто, просто моя обычная одежда, это шкура гидры, мантикоры и немейского льва, последнее я украл у Геракла, уже умирающего, так что он не возражал, да, по легенде, яд сплавил плоть и шкуру вместе, но в реальности она просто прилипла, а я оторвал и вывел яд из нее, Геракла уже эвакуировал Зевс. Так что все хорошо, и волки сыты, и овцы целы. Брать одежду с концепцией, если источником урона является человек, то урон не проходит. Я не хочу, поэтому львенка не мог забить простой люд. Да и я бы не забил. А Геркун у нас полубог. Чтоб надеть, вот тупой утырок. У тебя из одежды только это и еще есть шорты, гавайская рубашка и сандалии. Натяни их и все пучком. Не, у меня еще джинсы есть. Но да, ты прав, я иду к себе домой, так что плевать, как я оденусь. Ну что же, бежевые шорты по колено, гавайская рубашка, солнцезащитные очки и светло-коричневые сандалии. Или босоножки, кому как, для меня разницы нет. Так вот, я готов, почти. Достав из кармана пальто сигару и зажигалку, я закурил. Нужно будет потом механизм запилить, могущий зажигать сигареты и производить их. И пиво тоже. Так, все, вроде. Пиво у меня в сокровищнице, сигара во рту, одежда на теле, я готов. Сюрреалистичная картина. Идти на, как бы назвать-то, на предсвадебное знакомство с родственниками невесты в таком виде. Ты точно не от мира сего. Ты прав, Иоська, ты прав. Я не от мира сего, во всех смыслах. Так, вроде все. Иногда мне кажется, что я начинаю окунаться в маразм и откровенно тупить. Поэтому после войны я точно на пенсию. Нужно отдохнуть от всего. И тогда, быть может, призраки отпустят меня. А да, я вижу привидений. Их много, и они ходят за мной по пятам. Выпивка позволяет чуть расслабиться и не замечать их присутствие. Но они все равно идут за мной. Позади, они преследуют меня еще с того мира. Ох, или я уже совсем сошел с ума. Тогда уж точно нужно уйти на пенсию. Все, Алкид, расслабься и приготовься. Японские боги отличаются своими особыми качествами. Особенно Сусанаа. В большой комнате в японском стиле за низким столом на коленях сидело четверо. Тамамано Мае, а рядом с ней девушка с золотистыми глазами и аквамариновыми длинными волосами. Она мягко улыбалась, однако чувствовалось в этой улыбке что-то нехорошее. Напротив них сидели двое. Красивая девушка с пшеничного цвета волосами и золотыми глазами в такого же цвета кимоно. А рядом с ней сидел откровенно скучающий мужчина в белых одеждах. Черные волосы, голубые глаза, небольшая щетина и недовольный взгляд. Сидящая рядом с ним лишь натянуто улыбалась, изредка толкая мужчину локтем. «Ой, мне уже скучно. Может, Тамама наврала, чтобы не идти со мной на свидание, а?» Мужчина улыбнулся и посмотрел на вышеназванную. Девушка лишь улыбнулась. «Не говори такого при моем женихе, иначе можешь лишиться конечностей». «О!» — воскликнул он и чуть было не вскочил. «Неужто слухи правдивы, и ты решила привести в свой дом целого бога? Я бы с удовольствием сразился с ним, Сусанаа!» — прикрикнула девушка с пшеничными волосами. Бог успокоился, однако предвкушающая улыбка играла на его лице. «Аматерасу, все нормально, не думаю, что мой...» Тамама кашлянула, увидев взгляд сидящей рядом с ней девушки. «Наш суженый поведется на провокации твоего брата. Он все-таки уравновешенный и спокойный. Ой-ой, я всего лишь один раз пытался похитить тебя, а ты сразу начала...» Помахал рукой Сусанаа, а затем потер бедро. «Кто же знал, что Киёхиме увидит ту сцену, превратится в дракона и вцепится зубами в него? У бога воинов и бури до сих пор болит правое бедро. Начало что?» Киёхиме сделала улыбку шире. Сусанаа дернулся, пока его сестра о чем-то переговаривалась с Тамама. Бог пытался уловить нить разговора, однако улыбка дракона перед ним не позволяла слишком многого. «Ой, вы слышали? Там у библейских скоро битва стухнет», — решил привлечь к себе внимание Сусанаа. «Все готовятся к огромной бойне, из которой победителем выйдет только один. И да, я это почувствовал, потому что бог воинов». Гордо выпятил грудь мужчина, однако три скептических взгляда охладили его пыл. «КХМ. В общем, я считаю, победят библейские ангелы, ибо у них появился свирепый воин, что целые армии в одиночку уничтожает. Но это только слухи». Тамама и Киёхиме победно улыбнулись, услышав слова Сусанаа. Аматерасу призадумалась, а бог воинов придирчиво посмотрел на двух девушек перед ним. Подозрительно. Наступившая тишина была прервана. В комнату вошел человек, ощущение ауры у всех работало хорошо. Странная одежда, что-то на лице и во рту нечто, что пахло табаком. На его правой руке была перчатка по локоть, такую обычно носят европейские рыцари, но... А где остальной доспех? Серебряные волосы странно блестели, а рост и крепкое телосложение выделялись даже на фоне неслабого Сусанаа. «Я пришел, как и обещал», — произнес человек спокойно. «Тамама», — шепнул девушке бог воинов, пока Аматерасу с умилением смотрела на Киё, которая тискала вошедшего, который, впрочем, был не против и улыбался. «А что тут делает?» человек, а это наш жених», – жизнерадостно произнесла Тамама и поднялась со своего места. Затем она схватила ее и попыталась оторвать от мужчины, однако та отказывалась и вцепилась в того своими ногтями. Но человек не подавал признаков боли. «Так это он, не ожидала, но если он и вправду ваш, то все хорошо», – протянула Аматерасу, посмотрев на своего брата. Тот лишь закатил глаза. «Меня на человека обменять, да уж, Тамама, он же слабак, да и прожить много не сможет». Кио отпрянула от человека и отошла подальше, как и Тамама. Воздух в комнате потяжелел. Чужеродная аура начала неприятно жечь кожу всех присутствующих. Сняв со своего лица странную вещь, человек продемонстрировал свои серебряные глаза, которые неотрывно смотрели на Сусанаа, проникая глубоко в душу. «Прости, Тама, Кио, но этого башка следует немного проучить». Холодный голос пронесся по помещению. «Оно, прошу прощения, а вас как зовут?» Решила смягчить обстановку Аматерасу, недобро поглядывая на своего брата, который всем своим видом показывал непричастность и невиновность. «Меня зовут Алкид, а вас Аматерасу, верно?» Девушка кивнула и внутренне улыбнулась. «А эту пародию на разумное существо Сусанаа?» «Да, ты не смотри на меня с презрением, человек», бог воинов поднялся и уставился на Алкида, который был одного с ним роста. «Может, ты и силен, однако до бога тебе далеко. Я смогу тебя в пыль стереть одной рукой. Из уважения к хозяйке сей дома, я не убью тебя на месте, человечек». Сусанаа провокационно улыбнулся. Сейчас он и проверит спокойствие этого человека. Теперь по ауре перед ним было действительно сильное существо, и проверить его силы хотелось, но в открытую заявлять о подобном. Человек лишь закрыл глаза и вздохнул. «Почему на моем пути всегда либо тролли, либо психи, либо отбитые на голову? Впрочем, это моя карма. Тамама, ты меня с ними хотела познакомить?» «Угу, виновата», — произнесла девушка. «Ну, и они попросили тоже. Я пыталась их всех отговорить от встречи, но...» Киохима запнулась на середине фразы. Алкид лишь погладил ее по голове. «Выйду на пенсию, возмещу весь моральный ущерб». А сейчас Дава, небольшой магический белый круг появился рядом с ухом Алкида. Нахмурившись, мужчина развернулся к выходу. «Да уж, я не думал, что это начнется так скоро. Прошу прощения, но работа не ждет». Щелкнув пальцами, человек исчез в вспышке света. Тамама похлопала глазами, а Кио лишь вздохнула. «Мы поговорим о твоем поведении, брат». Сусанаа дернулся. Такой голос он слышал лишь пару раз, и ему хватило, чтобы понять, что Аматерасу настроена невероятно агрессивно по отношению к нему. «Смирись и иди». В кабинете бога было оживленно. Вместо привычного интерьера в комнате стоял большой круглый стол, во главе которого сидел сам библейский. На стульях сидели архангелы. В воздухе витало напряжение, особенно возле Рафаила. Молодой отец не хотел оставлять свою жену и ребенка одних. Он знал, что в финальной битве он может погибнуть. Он был готов, да, но оставлять семью одну. Целитель осмотрел всех. Уриэль мрачно смотрел вокруг. Михаил сидел со сложенными на груди руками и закрытыми глазами. Габриэль была невероятно серьезна, задвинув все свое ребячество подальше. Сандальфон чистил свой меч, а Метатрон общался с разведчиками через магический круг возле уха. Рафаил перевел взгляд на отца. Тот был хмур. Несколько часов назад прибыло сообщение от Люцифера, который предлагал им и падшим завершить все в последней битве, используя все силы. Там они и разрешат конфликты и узнают, кто был прав. «Что случилось, старик?» Возле входа появился Алкид, который вошел и сел на противоположную от бога сторону. Тот лишь кинул воину документ, который тот осмотрел. Вздохнув, ангел положил его на стол. «Теперь мы можем начать наше собрание». Люцифер решил действовать самым прямолинейным способом, столкнуть все силы всех сторон в одной битве. «Я понимаю, почему он решил так поступить. Всем уже надоела эта война, превратившаяся в позиционную. Все решит этот бой, который пройдет завтра». Люцифер решил провести его на Британских островах. Артур оставил Авалон глубоко под землей, поэтому можно не сдерживаться, ножны создадут огромный барьер, который перенесет нас в отдельное измерение, похожее на Британию. Однако, тогда Экскалибур и его владелец утратит свою практическую неуязвимость. Без ножен Артур и его меч теряют свою невообразимую прочность, закончил фразу отца Михаил, кивнув своим мыслям. Именно. Поэтому король поддержит нас лишь на короткий промежуток времени. Сейчас нам нужно решить пару вопросов. Первый, бог поднял руку с оттопыренным указательным вверх пальцем. кто пойдет со мной. Я не могу взять всех вас, кто-то должен охранять небеса. Старик, пусть молодежь останется тут, а мы с тобой тряхнем стариной», — раздался голос Алкида, который потирал свою щеку. «Так нельзя», — покачал головой Метатрон. «Кто-то из нас должен, нет, обязан пойти». «Тогда я пойду», — сказал Михаил и улыбнулся. «Я помогу отцу идолу». «Идолу? Ну, тогда и я с вами». Сандальфон поднял свой меч, заглушая вопрос Алкида. «Негоже старикам идти одним. Спину прихватит, а кто поможет?» Напряженная атмосфера чуть разрядилась, когда Бог улыбнулся, как и все архангелы. Сандальфон был простым архангелом, без каких-либо тараканов в голове. «Потренироваться, посмеяться, хорошо поесть». Больше коротковолосому шатену с зелеными глазами не нужно было. Этим он и подкупал других. «Вот и хорошо. Остальные на небесах. Возражения не принимаются», — твердо произнес отец, смотря на Габриэль, которая хотела что-то сказать. Затем библейский кивнул Алкиду, достал белый ящик из-под стола и толкнул ангелу. Предмет проскользил вдоль стола и попал ровно в руки Серебряному, который быстро спрятал ящик в серебряном портале позади себя. Следующая проблема. Алкид оперся локтями об стол и скрестил пальцы перед глазами. Драйк и Альбион. Эти тугодумы устроили драку, которая длится вот уже 3 дня. Они пока на юге Африки, но им может прийти в голову вернуться в Британию, и тогда они придут к нам, чихая на барьер. Они просто пройдут через него и завалятся к нам, убивая всех во время своей драки. Я возьму на себя Альбиона, но вот остальным придется драться с Драйгом. Поэтому приготовьтесь к смерти заранее. Все чуть вздрогнули от слов Алкида. Два небесных дракона, сила, с которой стоит считаться, способные убить бога, они гордые и высокомерны. Все другие расы для них – ничтожество. И последнее, бог вперил свой взгляд в Алкида. «Что ты сделал с ядом Самаэля?» Алкид развел руками, а затем вздохнул. Мужчина знал, что рано или поздно о его вылазке узнают. Поэтому он молча достал меч. Длинный меч, чернеющий ближе к Горде. Лезвие его оканчивалось странным на вид приспособлением, похожий на якорь. Вокруг него крутился еле заметный вихрь из черного света. Это дракомицит. Меч, выкованный из яда Самаэля. Его помощь против драконов будет неоценима. Алкид усмехнулся и положил клинок на стол. Архангелы удивленно вздохнули. Они чувствовали что-то родное от оружия, одновременно и чужеродное. Но кожей они чувствовали, что этот меч наполнен ненавистью. Не к ним, а к кому-то другому. Сказал бы мне, хотя это оружие стоило того. У кого-нибудь есть вопросы? Тишина повисла после слов Бога. Тогда он поднялся и хлопнул в ладоши. Стол исчез, а все сидящие поднялись со своих мест. Готовьтесь, завтра будет самая финальная битва. Битва, что определит судьбы многих ныне живущих и тех, кто будет жить после нас. Ваша рука не должна дрожать, ибо за вами жизни многих и многих. Я надеюсь на вас, дети мои. А зачем столь пафосная речь в конце, а, дедок? Потянуло на приключения, как в молодости. Твой острый язык бы к делу приобщить. Не переживай, Альбион почувствует на себе его остроту. А если его не будет, то демоны и падшие. Алкид махнул рукой и покинул кабинет, положив меч себе на плечо. Бог вздохнул. Он чувствовал сердцем и всем нутром, что после этого боя жить ему останется не больше месяца. Но, ради будущего, ради своих детей библейский готов умереть. И втайне Бог надеялся, что вся его работа, что его механизмы и их владельцы в будущем смогут закончить работу за него. Глава 9. Ангел vs. Драгон. Рассвет. Солнце начало подниматься из своей колыбели, чтобы осветить землю и дать тепло живущим на ней существам. Свет озарил холмистую местность, покрытую низкой травой и небольшими камнями. Однако никто из присутствующих не был рад светилу. Над холмами Британии нависли огромные армии крылатых существ. Относительно равнины, на северной ее стороне были демоны. Кожистые крылья, похожие на крылья летучей мыши. Они довольно улыбались и скалились, готовые сорваться в любую минуту и вцепиться зубами в глотку своим врагам. Во главе них стоял 12-крылый демон. 3 пары, демонические, 3 пары, крылья падшего ангела. Он был в доспехах, что очень походили на броню архистратига небес, только вместо белого и золотого цветов был черный и красный. Сквозь прорезь в шлеме он смотрел на ангельское воинство и чуть ли не плевался. Позади него стояли 3, которые откровенно скучали. Вельзевул игрался со своими мухами, Левиафан зевал, а Асмодей махала кому-то рукой, кто был в стане светлых ангелов. Люцифер ждал этого момента давно. Сегодня он докажет отцу, что его раса – что его отношение к людям правильное. Он покажет всем светлым свою силу, силу демонов, силу своих убеждений. Этого не избегут и падшие, что пали ради людей. Ради людей. Подумать только, пасть из-за скота. Этого Люцифер понять никак не мог. Что за вздор. Однако вся его политика и постепенное усиление демонов за счет людей и иных рас теперь была под угрозой. Некоторые дома отказались высылать свои войска, а также уже в открытую осуждают политику своего повелителя. Но Люцифер не обижался. Пока. Вот закончится бой. Тогда он вернется и начнет обижаться на эти дома и их глав. Головы, возможно, и не полетят, но удар по влиянию и статусу они получат знатный. Хотя, публичные казни ради демонстрации силы. Почему бы и нет? Нынешние главы Гримари, Ситри, Феникс и Агарис совсем от рук отбились, поэтому жесткие меры просто были необходимы. Но Люцифер негодовал. Зачем человеку, что был по силе равен некоторым слабым богам, отдавать источник своего бессмертия для создания барьера? Они бы могли устроить бой где-нибудь подальше от людских поселений, если светлые так обеспокоены этим. Где бить лицо отцу, Люцифера не беспокоило. Главное, сама возможность. Но ей мог помешать лишний элемент, человек с невообразимыми силами. Вот прямо сейчас он жонглирует 10 святыми мечами и подмигивает демонам. Это очень не похоже на того, кто может без зазрения совести вырезать целый город. Ах, он издевается над нами. Асмодей обняла себя и покрутилась на месте, затем получив подзатыльник от Левиафана. Прибереги свои способности, ибо скоро они потребуются в бою. Люцифер вздохнул. Это его позор перед врагами. Полный. Вот прямо сейчас он кожей ощущает насмешки справа и спереди. Если прямо перед ним ангелы, то справа падшие. И как же хотелось утренней звезде сорваться в бой и начистить морды всем лидерам противников. Раньше сильнее всего хотелось уничтожить отца, то теперь Азазель встал с ним в один ряд, потому что прогнулся, создав реформы, что дали людям свободу. Это же скот, если его выпустить, то он испортит окружающий мир своими ручонками. Но сегодня должен был состояться триумф демонов. Войска сильны, а их способности на высоком уровне. Да, свет падших и светлых может доставить трудности, однако в арсенале демонов множество разнообразных заклинаний и уникальных способностей. Плюс, некоторые личности из Скандинавии поделились знаниями своей магии с теми, кто был к ней предрасположен, поэтому сейчас около 10 тысяч демонов высокого класса готовы ударить скандинавской магией по врагам. А что ангелы, падшие ангелы? У них, кроме манипуляций со светом, ничего нет. Да, они могут применять магию стихии, однако уникальных сил у них нет. Но сейчас на стороне светлых есть тот, кто может подавить любые магические атаки. Но если его атаковать одновременно, никакая защита не выстоит против миллионов заклинаний. Но все же, Люцифер решил одним глазом следить за этим человеком. Неизвестно, что он выкинет, ибо единственное, за что уважал сын бога людей, так это за их непредсказуемость. Никто точно не мог было знать, что они выкинут в той или иной ситуации. Азазель был напряжен. Да, у него в рядах есть пользователи СМ и артефактов, однако неизвестно, что мог выкинуть его брат и отец, который, несмотря на мирный вид, был невероятно умен и хитер. Но сейчас губернатор чувствовал, что его папа ослаблен и продолжает слабеть, словно что-то вытягивало из него силу. Люцифер мог и не заметить, такое будет видно лишь близким к Богу созданием. А брат уже давно не ангел, не демон и не падший, а что-то другое. Как говорил один дедок с тростью, который давно посещал его, где-то 20 лет назад, «Нех несусветная твой брат», и это пугало. Неизвестно, что выкинет братец на почве ненависти к отцу. Впрочем, и у него самого были проблемы. Кокобель еле сдерживался, чтобы не влететь в стан противника. Особенно, он хотел поквитаться с одним человеком, что сейчас жонглировал мечами. Причина была проста: такого поведения падшего, сильный человек, человек, который мог нападать десятикрылому, падшему. Вот с таким противником сражаться одно удовольствие. Азазель лишь мог вздыхать, как и Баракель. Шимхазе остался в преисподней, на всякий случай. Вдруг что-нибудь случится с нынешним губернатором?